Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей. Санкт-Петербург, 2012 год. Медиатекст как полиинтенциональная система. В сборник включены статьи, подготовленные по материалам докладов, прозвучавших на международном научно-практическом семинаре «Медиатекст как полиинтенциональная система» 7-8 декабря 2011 года Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. Все представленные работы посвящены ключевой для исследовательской практики медийной речи проблеме, напрямую связанной с формированием коммуникативной компетентности журналиста, пиармена и рекламиста, следовательно, с разработкой содержания и методики преподавания речеведческих дисциплин на факультете журналистики. Издание адресовано специалистам по медиалингвистике, вузовским преподавателям, студентам соответствующих специальностей, практикующим журналистам, специалистам по связям с общественностью и рекламе. Оглавление. Введение. Раздел 1. Интенциональность медиатекста как детерминант речевого поведения в медиасфере. Дускаева. Интенциональность медиаречи, онтология и структура. Цветова. Категории автора в интенциональном поле медиатекста. Житарюк. Лингвосоциокультурные модели к вопросам содержания, структуры, значения медиатекста. Карамурза. Полиинтенциональность медиатекста на материале путеводителя как досугового издания. Стилистика vs. риторика. Две парадигмы изучения медиатекста. Анненкова. Семенец. Убеждение или гипноз? Стратегии воздействия на адресата в рекламном дискурсе. Бобровская. Регулятивная направленность газетного рекламного текста. Шмелева. Медиалингвистика как медийное речеведение. Раздел 2. Формирование интенциональности медиатекста в социокультурной среде. Пфандль. Англицизмы в современном международном коммуникационном пространстве. Малышев. Экзотизмы в примечаниях к Санкт-Петербургским ведомостям. Антонова. Медиатексты в современной массовой коммуникации. Стоянова. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст. Корнилова. Фатика как фактор развития интернет-коммуникации. Коняева. Печатный и сетевой текст массовой газеты. Семиотический аспект. Землеглядова. Прагматическая адаптация англоязычных фильмонимов как речевое явление. Чернышов. Медиатексты в коммуникативном пространстве политических блогов. Чернышова. Конфликтное функционирование медиатекстов. Реализация инвективности в условиях публичного общения. Аверина. Латинская статья в электронной версии газеты The New York Times 3 декабря 2007 года и полемика вокруг нее. Потцер. Политическая составляющая петербургского текста. Кожинова. Рецепция медиатекста к постановке проблемы. Шестакова. Текст массовой коммуникации и проблема культурно-творческой памяти. Ковтун. Медиатекст как последнее свидетельство по материалу творчества А. Чаянова. Сурцкова. Лингвистическая этика в контексте коммуникации, философии и филологии. Раздел 3. Медиажанры. Типовая интенциональность и речевые особенности. Солганик. Язык информации и синонимия. Дробышева. Эволюция жанра театральной рецензии в отечественных периодических изданиях 1970-90-х годов. Ухова. Языковая личность спортивного комментатора. Юзефович. Не собственно прямая и косвенная речь как средство создания образа в спортивном очерке. Васильева. Реализация вербально-визуального взаимодействия в телевизионном новостном коммуникате. Быкова. Модульный мемориальный текст как вторичный текст массовой информации. Якимова. Авторское начало новостного текста в зеркале англо-русских соответствий. Раздел 4. Речевой облик медиатекстов в аспекте интенциональности. Коньков. Иерархия коммуникативных интенций в речевой структуре газетного текста. Редькина Тамара Юрьевна. Рекламные интенции в тревел-медиатексте. Кожинова. Рецепция медиатекста к постановке проблемы. Шварцбаум, Артамонова. Коммуникативные заголовки. Сравнительный анализ американских и российских средств массовой информации. Горячев. Экспликация интенций автора и адресата в рекламном тексте. Каминская. Публицистический текст в интернете как итог взаимодействия автора и адресата. Прохорова. Прагматика заголовка в медиапространстве интернета по материалам спортивных сайтов. Воробьева. Идеологическая лексика как средство обеспечения интенциональности политического медиатекста. Хазанжи. Идеологемы в реализации интенциональности религиозного текста. Цонева. Метафорическая репрезентация политических реалий в медиатексте. Смеюха. Изменение обозначения феминной группы в женских журналах 20-21 века. Добрева. Фразы с мощными медийными крыльями. Копнина Сковородников. Коммуникативные неудачи журналистов в использовании средств речевой выразительности. Начитывается фрагментарно.